Глава 21. Длинное и узкое лезвие меча с тихим шелестом, похожим на недовольное змеиное шипение, легко вошло в ножны, и лунные блики, еще мгновение назад неутомимо метавшиеся по фамильному клинку, тихо умерли. Владевой спрыгнул на землю с невысокого плоского валуна за истекшие сутки истоптанного вдоль и поперек его сапогами и устало опустился на остывшую поверхность камня. Неспешно достал из переметной сумы баклагу с сильно разбавленным вином и также неспешно стал пить очень мелкими глоточками. Потом вложил в рот кусок предварительно нарезанного вяленого мяса и принялся тщательно пережевывать. Все его движения были такими плавными и медленными, будто воин находился по шею в озере и постоянно преодолевал сопротивление воды. На самом же деле Владевой из последних сил боролся с неимоверной усталостью, которая все сильнее сковывала его натруженные мышцы и парализовала волю. Он смотрел на заранее расстеленную почти у самых ног толстую попону и понимал, что не сможет сделать это последнее усилие, а сейчас заснет прямо вот так, сидя, и уже потом, если повезет, не просыпаясь, свалится на походное ложе. Сегодня он продержался значительно дольше, но до требуемых испытанием 2 суток все же было еще очень далеко. Праздность и чрезмерное потребление горячительных напитков, имевшие место в жизни Владевоя, особенно несколько последних месяцев его баронства, теперь аукались болью и ломотой во всем теле, угрожая в самый неподходящий момент схватки скрутить мышцы беспощадной судорогой и сделать воина беспомощным и беззащитным перед вражеским клинком. Приняв окончательное решение, Владевой начал усиленно возвращать себе былую выносливость. Но беспечно растраченное время требовало оплатить каждую поблажку и уступку целыми квартами. К счастью, пока еще не крови, а только пота. Но уже такого соленого, что и врагу не пожелал бы. 2 седмицы тому назад Ханджар, как он теперь даже мысленно стал себя называть, и требовал такого же обращения от девушек, взял 2 вьючных лошадей, и отправился к Островиду, будто бы пополнить припасы. Того провианта, что оставил бывшему барону, новоиспеченному хуторянину, харцизский атаман Медведь, с учетом не жалующихся на аппетит 4 девиц, хватило ненадолго. Несмотря на удачную охоту, потому как одним мясом сыт не будешь, а зерно и мука заканчивались. Вот решил Ханджар обменять у провидца все, что удастся в пути подстрелить, на хлеб. Хотя на самом деле цель поездки была совершенно иной. Нужно было досконально, уже не в слепой горячности, а при трезвом рассудке, разузнать все об испытании и иных подробностях, связанных с этим пророчеством. Потому как бывший барон был твердо убежден, уж коли ввязываться в какую-то авантюру, прежде надо разузнать обстоятельства предстоящего дела. Все, что возможно, чтобы надлежащим образом подготовиться ко всяким каверзам и неожиданностям, как можно меньше оставляя на волю случая. К примеру, зная, что придется переплывать реку, воин не станет надевать тяжелые латы и брать в руку зажженный факел, а наоборот, избавится от лишней тяжести и еще раз смажет тетиву лука. Ну и так далее. Али Джагар ибн Островит ждал гостя, неизменно сидя на скамейке перед хатой. То ли это составляло его любимое времяпрепровождение, то ли слепой провидец таким образом давал понять, что узнает о визите заблаговременно и выходит навстречу. «Доброго здравия, хозяин!» — приветствовал Владевой отшельника. «И я тебе рад, Ханджар!» — кивнул седой головой Островит. «Вижу, решился ты. Добро. Ну да я и не сомневался в этом. Проходи в дом. Или у озерца посидим». «Лучше у озерца», чуть призадумавшись, выбрал Витязь и объяснил. «Отвык я от стен, оказывается». «Ну, это летом», — улыбнулся Островит. «Посмотрим, что ты скажешь в ненастье или зимнюю стужу. Аринушка, прими от гостя подарки, а как закончишь разбирать сумы, поднеси нам метку. Мы у озерца посидим, пока ужин поспеет. Спасибо за дичь, Ханджар, а то ледник уже почти опустел. Нам с Аринушкой много и не надо». Но гости ко мне не всегда со своим провиантом прибывают. Иной раз приползают, в чем только душа держится. А я каждого привечаю. Иначе очень скоро настанет день, когда вместо человека ко мне мертвяки повалят. Тебя еще не тревожили? Не встречал. Угу. «Встретишь, это уж будь уверен. Вы наверняка кустарник в буераке выжигали, а им запах дыма нюх отшибает. Но скоро учуют человечину. Да, будешь уезжать, не стесняйся, напомни, чтобы я тебе взамен мешок пшена да кулек муки дал. За 3 сайгачьих тушки, 10 дров и пару зайцев в самый раз будет. Согласен?» Воин только головой покрутил. А старец улыбнулся, как дитя малое, довольный тем, что сумел в очередной раз удивить гостя. «Что же вы все так удивляетесь? Я же только зрение потерял, а не ослеп. Вы так привыкли полагаться на глаза, что про остальные чувства совершенно забываете. Хотя сами пользуетесь ими, не задумываясь. К примеру, ты бы мог сражаться в полной темноте?» «Конечно», — пожал плечами Владивой. «Враг шаркает ногами, звенит броней, шуршит одеждой, дышит, воняет потом, излучает страх или ненависть. Всего и не перечесть». «Вот и я о том же. Одна из твоих двух вьючных лошадей, та, что слева, нагружена так, будто несет на себе вооруженного витязя, то есть пудов 8, и от нее исходит только сайгачий запах. Это соответствует 2 тушам, верно?» И, дождавшись утвердительного возгласа, продолжил. «Вторая ступает чуть тяжелее, но при этом от нее разит смешанно, и запах птицы забивает дух животного. Выходит сайгак 1, а остальной вес около 5 пудов приходится на 10 дров. Зайцами ты сам пропах, причем с обеих сторон, а больше 2 тушек никто не стал бы таскать у пояса. Вот и вся премудрость». «Да», — согласился воин, ступая вслед за хозяином к небольшой лужайке у озерца. «Как объяснить? Все оказывается не так сложно, чем на первый взгляд». «Жизнь вообще гораздо проще, нежели принято считать», — буркнул Островит, усаживаясь на травку. «Нужно только научиться ее правильно понимать. Калекам подобное умение дается легче, чем людям... полноценным. Хотя, если взглянуть под иным углом, то это еще вопрос, кого считать здоровым, а кого ущербным». «Не знаю, не думал». Снедаемому собственными проблемами и тревогами Владивою совершенно не хотелось витийствовать на философскую тему. «Наверное...» «Добро, добро». Островит видел, что гостя интересует другое, но важный разговор начинать не спешил. «Ну, рассказывай, Ханджар, как поживаешь? По Зеленлогу не соскучился?» «Не жалуюсь. Многих привычных вещей не хватает, но и забот меньше. Да я, честно говоря, о прошлой жизни уже и не вспоминаю. Закрыл за собой дверь и забыл. Как и не было ничего». «Это зря», — не одобрил провидец. «Печалиться о прошедшем, конечно, глупо, но и отбрасывать все одним махом, словно змея старую кожу, не мудрее. Опыт, полученный из горечи прежних ошибок, — наиважнейшая вещь, которую мы получаем взамен прожитых лет. И отказываться от него, как выбрасывать драгоценный камень, только потому, что тот был найден в недостойном месте». «Успокойся, старче», — остановил его словоизлияние Витязь. «Я не настолько богат и не настолько глуп, чтобы драгоценностями разбрасываться, даже если добыл их из собственной задницы. Ну и хвала Создателю, коли так». Покладисто прервал свои нравоучения Островит. «Тогда поговорим о том, что тебя тревожит». «Спрашивай, Ханджар». «Какая тут тревога? Скорее наоборот. Кажется, я сумел понять дух степи, почувствовать ее волю, и мне понравилось». «Понять он сумел», — проворчал провидец. «Ишь ты, я вот полжизни тут прожил, а не решился бы утверждать что-либо подобное. Не зря говорят, сказал молодой, подумал глупый. Понравилась тебе наша красавица, запала в душу, это в самую точку. Как смазливая бабенка справному мужику. Вот и засвербело тебе, чтобы и ей приглянуться. Показать себя решил, чтобы после было сподручнее на сеновал затащить». «Да ты не перебивай, я ж не ругаю», — остановил он попытавшегося что-то возразить Витязя. «Это правильно. Это жизнь. Так и должно было случиться. Но чтобы понять степь, тут одного желания мало, ведь ты на нее пока лишь с одного боку смотрел, да и то не слишком приглядываясь. А она ведь разная бывает, и норовистая гораздо чаще, нежели сговорчивая. Иной раз так намаешься, пока угодишь, что света белого не взвидишь. Так-то. Понимаешь ли ты это, Ханджар? Не будет ли твое решение поспешным?» «Нет», — Владивой отвечал спокойно, совершенно не обижаясь на слегка высокомерную речь старца. «Я только высказался не совсем правильно, но понимаю все именно так, как ты и говоришь. И про пуд соли помню, который нужно съесть, прежде чем свое суждение заиметь. Но, тем не менее, решение мое твердое и окончательное. С этим к тебе и приехал. Хочу об испытании побольше разузнать. Раз оно такое важное, то и относиться к нему легкомысленно негоже. Я прав?» «В самую точку. Только тут как раз никаких неожиданностей не будет. Харцизы, они что дети малые, простые и искренние. Хоть в ненависти, хоть и в дружбе. Доблесть превозносят, слабость презирают. Кстати, именно из-за этого у них и сложилось такое отношение к женщине». «А разве не из-за неприятия законов?» «Шутишь. В Каракермене законы в 100 раз суровее, чем у хранителей, и никто не ропщет». «Нет, тут иное. Видишь ли, харцизы считают, что женщина превращает воина в безвольное существо, ибо влюбленный мужчина ни о чем другом, кроме своего желания, думать не способен. Особенно если не нашел взаимности. А как такому доверять в бою? Ведь и сам зазря погибнет, и товарищей в могилу потащит. Вот и решили обезопасить себя от подобных бед. Стащили женщину с пьедестала, на которую ее воздвигли трубадуры, и низложили до уровня бесправной рабыни». «И ты считаешь это правильным?» — удивился Ханжар, заметив некоторую горячность в словах провидца. «Не знаю», — пожал плечами тот. «Не уверен. Я всегда предпочитал разумную середину любым крайностям, но должен заметить, что женщина устроена так, что не может определиться в своих желаниях, если ей предоставить неограниченную возможность выбирать. Наверняка ты и сам наблюдал подобную картину. Сегодня ей нравится что-то одно и один мужчина, а уже на утро совершенно иное, и чем-то сумел заинтересовать другой. И вся эта неопределенность потом выплескивается в душевные страдания, ревность, склоки, рукоприкладство. Друзья становятся смертельными врагами. Братья проливают родную кровь. Лишив женщину права отказывать, харцизы навсегда устранили в Каракермене любые разногласия. И за все годы не было случая, когда бы степняк поднял оружие на своего товарища из-за ревности или подобной глупости. «Странные твои рассуждения, островит», — покрутил головой Владивой. «Право слово». «Ну да я не за этим к тебе ехал. Поживем, увидим, где правда. Хотя, должен признать, дни, прожитые на заимке по степным законам, были мне более приятны, чем годы баронства». «Ну вот опять отвлеклись. Похоже, разговоры о женщинах бесконечны». «Значит», — подвел черту старец, — «и харцизы правы. У воина полно других забот, чтобы еще забивать себе голову их прелестями. А что касаемо испытания, то оно состоит из череды поединков. Заявивший свои права на должность хана должен сойтись в схватке со всеми, кто пожелает бросить ему вызов». «Рубиться со всем войском?» — воскликнул впечатленный уготованным испытанием Ханжар. «Помилуй, старче, харцизов не меньше 1000 будет. Разве сыщется живой человек, которому подобное деяние под силу? Десяток другой положить — это еще куда ни шло. Хм, но всех...» «Погоди», — махнул на него рукой островит. «Во-первых, поединок ограничивается 3-м восходом солнца. Во-вторых, напоминаю, харцизы чтят честь и доблесть. Покажешь себя в первых схватках, предоставят время и дух перевести, и раны перевязать, и подкрепиться, и нужду справить. Каверзы не жди. Но знай, что самые сильные фехтовальщики в бой вступят ближе к концу 2-х суток. Да и то не потому, что легкой победы над уставшим противником искать будут, а чтобы тем, кто послабее, дать шанс себя испытать. И в-третьих, схватка будет происходить, хоть и взаправду, но не до смерти. Любое ранение, кроме царапин, для харцизы считается проигрышем. А для тебя, когда упадешь и не сможешь больше подняться, даже чуть передохнув». «А если я проиграю?» — поинтересовался Ханжар. «Какая тогда меня судьба ожидает? Рабство?» «Нет, ты же не враг, а лишь удаль свою доказать хотел. Даже если в самом первом поединке уступишь, добивать не станут и наказывать тоже. Но войско не примут, если уважение завоевать не сумеешь». «В бою оно по-разному бывает», — согласился бывший барон. «Но, думаю, подобного позора произойти не должно. Обо всем поединке загадывать не буду, а с десяток схваток выстою. тем более сам говоришь, вначале меня на веки щупать будут». «Да, но те на веки еще в люльке с саблей в обнимку спали». «Ну так и ведь я не с кочергой в руках родился», — улыбнулся Владивой. «Не тревожься, провидец, не подведу. Коли суждено, пробьемся. А дальше не обессудь, жди обратно в гости, ибо после испытания у меня к тебе вопросов будет гораздо больше, чем сейчас. Саблей да мечом махать, конечно, тоже уметь надо, но объединение вольной степи — задача посложнее. И если в бою ты мне не помощник, то дальше без твоих советов мне не обойтись». «Приятно слышать разумные слова», — похвалил его Островит. «Я рад, что ты их сказал, потому что вновь убедился, не ошибся в выборе, и с полным правом помогу тебе еще немного. Держи». Островит снял с шеи и протянул Витязю небольшой мешочек, висевший у него на груди. «Внутри две горошины, желтая и бурая. Бурую проглотишь, когда сон совсем одолевать станет. Только после будь внимателен, тебе будет казаться, что двигаешься ты быстрее, нежели на самом деле. А желтой воспользуешься, если получишь тяжелую рану, а до третьего восхода совсем чуть-чуть будет. Она кровь остановит и сил придаст, но не спеши, потому что часа через три свалишься и проспишь почти сутки». «Благодарю», — не стал отказываться от подарка Владивой, «но буду надеяться, что у меня хватит сил и умения доказать предназначение в честном бою». «Путник берет в путь посох не потому, что ходить не умеет», — согласился провидец и преувеличенно радостно воскликнул. «Вот и Аринушка с метком. Почуй гостя, хозяйка, а то у нас от этих разговоров уже язык скрипеть начинает. Угощайся, ханжар». «Не откажусь. Славный у тебя медок, Али-Джагар, ибн Островит. Выпьешь ковш, и еще хочется. Так бы и не отрывался от бочонка, пока не опустошишь до дна. А вот как испытание пройдешь, тогда и поглядим, увидишь ты дно или раньше свалишься. На этот случай у меня уже давно необходимый припас сделан», — засмеялся Островит и прибавил чуть серьезнее. «Хорошо, что ты не стал тянуть с решением. Чувствую я, грядут перемены, и чем раньше объединится вольная степь, тем лучше для всех нас будет. Не спит враг, ох, не спит». Этот разговор произошел ровно две седмицы тому назад, и каждый день, минувший с тех пор, Владивой взбирался на облюбованный им неподалеку от Буерака валун и начинал свои пляски со сталью, не прекращая смертоносных упражнений ни в жару, ни в дождь, прерываясь только на сон, а короткий отдых все чаще подменяя охотой. Зная, что недалек уже тот день, когда у спуска во враг покажется мощная фигура харцистского атамана, и если тот не решит забрать своих пленниц в Каракермен, то вверенные его заботам девушки могут остаться на заимке без мяса. Он порой уставал так, что не хватало сил спуститься вниз, и если бы не Рута с сестрами, то, возможно, и ночевал бы здесь. Но день ото дня руки его становились тверже, ноги держали дольше, и сегодня, протанцевав без продыху целые сутки, ханжар уверовал, что если медведь задержится со своим визитом еще хотя бы на полторы-две седмицы, он таки сдюжит и выстоит. Мастерства бывшему барону не занимать, сам выучил владению мечом не один десяток ратников. А былая выносливость, благодаря изнурительным тренировкам, стремительно наполняла тело, как обильный ливень, пересохшее русло. Но судьба, коли уж решила, кому испортить жизнь, то поблажек не дарует ни в чем. Он понял это по лицу, запыхавшейся от быстрого бега Дарены. «Ханжар!» — выдохнула она. «Медведь прискакал на хутор. Тебя зовет!» И тревожно заглянула в глаза Витязю. «К добру или к худу?» «Чуть позже было бы только к добру», — ответил, не таясь, тот, поскольку его отношения с сестрицами давно уже стали более чем доверительны. И хоть всей правды он им не открывал, но о предстоящем испытании немного рассказал. «А так придется еще и на удачу надеяться. Авось подсобит, а? Как думаешь?» «Мы с сестрами будем усердно просить Создателя о милости», — горячо промолвила девушка. Ступила чуть ближе, но обнять не отважилась. А Владивою было уже не до нее. Вверх по протоптанной им тропе поднимался кряжистый харцис. «Ну что, ханжар!» — заорал медведь еще издали. «Не передумал взять Каракермен в руки свои, а? Или решил навечно здесь с моими куропатками поселиться? Вона, как они возле тебя увиваются! Здорово!» Он протянул широкую лапу в простом приветствии. «И тебе не хворать, атаман!» — ответил на рукопожатие Витязь. «Даже не надейся, годков эдак десятка через два, вернусь сюда с удовольствием и поселюсь век доживать. А пока буду с харцизов спесь сбивать». «Но-но!» — насупился тот. «Словами-то не разбрасывайся. Не ровен час, испытания прямо тут и начнем». «Так я и не прочь», — пожал плечами Владивой. «Ты-то, может, и нет, но только тебя еще никто и не спрашивает. Собирайся. Войско уже угомонилось чуток. Можно попытать счастье». «Благодарю, атаман», — слегка поклонился Витязь. «Доброту и искренность не забуду». «Я тут при чем?» — отмахнулся медведь, хотя видно было, что благодарность ему пришлась по вкусу. «Батька островит, зря ничего не говорит и не делает. А раз назвал тебя ханджаром, значит, человек достойный. Такому и помочь не зазорно, но, говорю откровенно, поблажки не жди. Если никто тебя одолеть не сумеет, я сам выйду в круг. Батьке верю, но проверю. Не хочу потом сомневаться и сопеть тебе в спину. Одолеешь — верным товарищем буду. Не сможешь — знать ошибся, островит. Хотя...» Медведь посопел немного и закончил уже не так горячо и уверенно. «Батька еще никогда не ошибался». «А, поехали!» — бесшабашно махнул рукой Владивой. «С пленницами что будет?» «Не до них сейчас», — отмахнулся, как от надоедливой мухи атаман. «Пусть себе здесь сидят. Потом это дело обмозгуем. Я там еще немного провизии прихватил. На некоторое время хватит. Саблю им запасную оставлю. А когда с тобой разберемся, тогда и с ними будем решать. Понравились, сестренки? Выстоишь, считай подарком». «Опа!» Владивой внимательно взглянул на харциза. «Неужели тебе, атаман, уже степная вольница приелась? По крепкой руке соскучились? Я ведь так засупоню. Дышать через раз будете, да и то с моего позволения». «Хвались, не нарать идучи, а срать и едучи», — буркнул медведь, произнося с насмешкой слитно предпоследнее слово. «Сначала, ханджар, испытание, а все разговоры потом. Собирайся, нечего лясы точить. После времени более чем достаточно будет, ежели дело у тебя сладится, ханджар».